Глава четвертая. Чертова Белоснежка и семь гномов. Артем. С того момента, как Лена удрала из моей спальни, смущенная и красная как помидор, прошло не больше 15 минут. Не видел, чтобы острые на язык девушки так реагировали на голых мужчин. Мне она показалась намного развратнее. Может, я просто так хотел думать. Только вот чем больше она старалась грубить и выглядеть непринужденной, тем сильнее проявлялась ее неловкость. Да хоть момент с овчаркой взять. Сильвия может подстраиваться под мои волны настроения, когда ждет. Жаль, девчонка осталась без белья. Догадываясь, что под джинсами не будет трусиков, я уже начинаю нервничать. Она обязательно воспользуется этой ситуацией, заставит меня еще не раз пожалеть о глупой выходке с чемоданом. Теперь в моей голове вертелся лишь один вопрос. Как станет реагировать ее плоть на грубый шов? Он либо натрет все чувствительные точки и возбудит девчонку до предела, либо спровоцирует очередной всплеск желчи. Маленькая язва, блять. Ведь попьет еще крови за пару дней и не раз. Вдыхаю полной грудью последние капли свободы и не могу надышаться, чувствуя, как на ней смыкаются тонкие пальчики зеленоглазой ведьмы. Хочется пристегнуть ее наручниками к кровати и закрыть в доме одну до утра. И ведь жопой чую, ничем хорошим не кончится наша совместная вылазка на корриду, но упорно продолжаю надеяться на чудо. Гаур, девчонка еще долго собираться будет. Может, поторопишь ее? Друг задал вопрос, усаживаясь на запасное колесо, расположенное на задней двери моего внедорожника без крыши. Типичный начальник финансового отдела. Работает в нашей семейной компании 5 лет. Алехандро терпеть не может промедления. Даже своих любимых подчиненных вышкалил до уровня асов. Жду 5 минут и валим. Баба с возу, кобыле легче. Наша дружная семерка распределилась по машинам. Елена тянула время. «Кобыле, может быть, и легче. Вот только не быку!» Прищурившись, Майкл произнес с откровенным намеком. «Хм, на девчонку сложно не реагировать. Верно, Артем?» Засунув руки в карманы шорт, стиснул ладони в кулаки, явно представляя, как один из них вот-вот силой навернет по его довольно наглой роже. Намек Майкла прекрасно понял, ведь речь шла не только о Елене и о наших с ней странных перепалках, что заводят на секс с полуоборота. Он заботится о Маргарет, да и о своем удовольствии тоже. Только вот хочется ли мне делиться с ним этим удовольствием? Вряд ли. Лучше сверну ему нос, но к девке он не притронется своими вездесущими ручонками. «Майкл, какого хрена ты к нему прицепился? Родственница дальняя, он ее вообще не знает». Алехандро, продолжая сидеть на запаске, встрял в диалог. «Захочет — трахнет, не захочет — трахнуть, деду отвезет, тебе-то что?» «У Гаура с Марго контракт намечается». В браке по расчету, как известно, никто верность не хранит. Твоя сестра определилась с выбором, разве нет? Или надеется на идеальный брак с приятными бонусами? Разве брак по расчету исключает любовь? Майкл как-то неубедительно заявил. Вот нахрена ты сейчас философа включил? Или ты на русскую эмигрантку запал? Вот только не говори, что питаешь к ней нежные чувства. У тебя девки больше недели не задерживаются в постели. Думаешь, это особенное? Алехандро, а что мне думать, если я могу проверить? Хитро оскалился, давая понять, что не собирается отступать. Вот дерьмо! Вырвалось слишком грубо и неожиданно. Я застыл с выражением крайнего негодования, глядя в сторону фасада коттеджа. Девчонка вышла из дома на последней минуте моего ускользающего терпения. Пожалел, что дал возможность ей одеться самой. Алехандро среагировал на тон, резко обернулся, не удержав равновесия, слетел с колеса на землю, подхватывая за компанию матерные слова, соскочившие с моих губ. «Фоддасе! Это она?» ошарашенный ее видом, спросил, поднимаясь на ноги, попутно стряхивая пыль с одежды. «Она самая!» Гневно процедил сквозь зубы, воспроизведя в голове мелодию из фильма «Криминальное чтиво» Квентина Тарантино. «Я хочу ее грохнуть! Какого черта я так сильно хочу ее грохнуть?» «Ох ты ж мое солнышко! Прямо ахтунг какой-то!» Майкл проблеял елейным голосом, раскрывая объятия, чтобы сомкнуть их на талии маленькой стервы. «Червяк хренов, мать его!» «Значит, фирменная походка от бедра. Милая улыбочка и томный взгляд, говоришь? Ну-ну, посмотрим, насколько тебя хватит». «Я готова, Артем Гаурович», — ехидно растянула пухлые губки, подавая руку Майклу. «Майкл, меня сзади укачивает, я рядом с вами хочу сесть. Вы же поведете внедорожник». «Вот сучка!» «Я охреневаю до сих пор с ее прикида. И скромсала джинсы и футболку до мини-мультиразмера. Ультракороткие шорты едва прикрывали полупопия. Всего-то до середины ягодиц, мать ее. Футболка, изрезанная на ремни, демонстрирует островки персиковой кожи по всему периметру ткани. И, судя по торчащим соскам, лифчик она тоже решила не надевать. Дерьмо. Еленочка, ты где эту футболочку взяла?» Червяк, открыв дверцу, помог ей устроиться на кресло рядом с водителем. «Если бы ей пришлось чуть повыше задрать ногу, забираясь в машину, клянусь, я бы увидел складочки ее вагины. Меня будто током шибануло». «Артем дал», — преспокойненько огласила вранье. Еще больше завела меня вызовом во взгляде. «Марго Гауру яйца за нее оторвет. Особенно после такого апгрейда. Она ее хранила как талисман, исполняющий действие Виагры. Эту вещь какой-то супер-пупер крутой рэпер швырнул сестренке, сняв с себя во время живого концерта. Она от него тащится, как кот от сметаны». Серьезно? Делана удивилась, посмеиваясь изумрудными глазенками. «Серьезней не бывает». «Да ладно? Марго, не стоит волноваться по пустякам. У Артема Гауровича и без особенной футболки проблем хватает. То есть я имела в виду... В общем, она не расстроится. Не думаю. Но я обещаю ее вернуть после прогулки, естественно. Если что, припишем эту выходку Сильвии. Марго, наверное, любит овчарку». «Она ее терпеть не может. Майкл, ключи от машины верни. Поведу сам». Рявкнул, протягивая ладонь. «А можно я назад пересяду?» «Попробуй», — произношу зловещим тоном. «Ладно». Девчонка нервно хохотнула, застегивая ремень безопасности. «Я передумала». «Вот и отлично. Если цунами не накроет берег, думаю, я смогу пережить эту ночь. Или хотя бы попытаюсь». «Елена». «Отлично? Да ни хрена не отлично. Из-за твоего придурковатого деда я с подругами попала в передрягу и чувствую себя сейчас прискорбно, а благодаря тебе так вообще соответствую девочке, прости господи, среди толпы всех этих мужиков с голодными глазами. Боже, зачем я только объявила ему войну? Лучше бы не злила. Может, хотя бы по-хорошему смогла договориться. В конце концов, рабовладение и торговлю людьми в этой стране давно отменили. Какой смысл ему удерживать меня силой? Никакого, но ведь и не отпускает. Сижу и молчу, кусая губу, вместе с тем прокручивая колечко на пальце. Как будто это может успокоить взвинченные нервы. Вздохнула, стоило ему резво забраться на водительское кресло и откинуться на нем. Артем замер на пару секунд, пристально разглядывая меня. Эти глаза прожигали насквозь мою кожу до возникновения покалывающей дрожи в теле. Мне хотелось сорваться с места и бежать со всех ног. Но какая-то сила будто пригвоздила к спинке сиденья. Понимаю, что прогулка в людное место — это единственный шанс, чтобы осуществить свое желание и добраться до посольства намного раньше, нежели он сам решится меня туда отправить. Надо бы вести себя с ним спокойно и сдержанно, но не могу, хоть убей. Меня будто что-то изнутри подначивает бесить и доводить этого самца до белого коленя, что я и делаю регулярно. Сначала к бразильцу. Поужинаем, затем отправимся на шоу. Очнувшись, скомандовал водителю второго джипа и завел мотор. Хотя, мне кажется, представление началось с момента пробуждения зеленоглазой язвы. Добавил на своем родном языке, разговаривая с собой любимым. «Она говорит по-португальски?» — спросил Адольфа Гауровича товарищ, которого до этого я не встречала в доме. Вся честная компания только сейчас показалась на глаза. Алехандро разговаривал на португальском, русский язык, скорее всего, не знал. «Нет, хвала небесам, иначе я бы спятил окончательно», — ответил самодовольный засранец, плавно выезжая со двора следом за другим внедорожником. Створки ворот Рейхстага позади нас медленно стали смыкаться. Я заметила, как включилась красная лампочка в камере видеонаблюдения. Еще бы установил колючую проволоку на заграждении с подведенным электрическим током и датчиками движения и станцевал на моих костях, гаденыш. Отсюда вообще можно сбежать? Пропетляв несколько узких улиц, мы спустились с горы и выехали на шоссе, бегущее по береговой линии океана. «Дай мне сигарету», — неожиданно привлек мое внимание, обращаясь глухим, сдавленным голосом к Алехандро, после того, как услышал позади себя щелчок от зажигалки. Тот прикурил и отдал тлеющую сигарету Гауру. «Ты же вроде как бросил», — саркастически улыбнулся, прикуривая следующую для себя. «Предлагаешь затянуть ремень безопасности на ее шее?» — язвительно произнес в мой адрес, скривив ехидную ухмылку дороги. «Еще суток не прошло, а она литр крови выпила. Хочется нервно заржать. Я даже любимое золотое колечко на пол уронила от такой заявочки. Пришлось ослабить ремень и самопроизвольно потянуться за ним, слегка приподнимая зад». Внедорожником тут же вильнуло вправо под протяжный сигнал встречного автомобиля. Посыпались маты, причем от всех и даже от меня. Ударившись головой о панель, отпружинила и плюхнулась на его бедро лицом. Если бы не ремень безопасности, меня бы всю выбросило на бледного Гаура. Я только сейчас поняла, что спровоцировала опасную ситуацию на трассе своими ультракороткими шортиками. Когда автомобиль начинает крениться в одну сторону и встает на два боковых колеса, затем снова выравнивается, у тебя за доли секунды вся жизнь проносится перед глазами, потому что горная трасса проходит по краю обрыва над гладью Атлантического океана. Артем без промедлений съехал вправо с дороги и остановился под нависшей грозной скалой. Молниеносно вылетел из машины, обогнул ее в три счета, добравшись до моей двери. Открыл, сверля своим испепеляющим взглядом, мое испуганное лицо. Отстегнул ремень и, больно вцепившись за плечи, выдернул мое задеревенелое тело наружу. Я еле устояла на ногах, пребывая под влиянием шока. Не сообразила, как потянул меня за собой через дорогу. Ноги сами следовали за ним, отстукивая каблучками по накаленному асфальту какой-то шифр азбуки Морзе. Остановившись на краю выступа над пропастью, развернул меня лицом к бушующим пенным волнам и обернулся сам, прижимаясь к моей спине своей грудью. — Смотри вниз, идиотка! — прорычал над ухом, толкая к краю. — Если сорваться в пропасть, к воде долетит лишь разодранное об острые скалы тело. Может, снимешь их вообще? Нахрена тебе одежда, а? Давай догола! Там, кстати, дикий пляж. Видишь? Вон там! «Голые сиськи, жопы, смотри туда, мать твою!» — указал рукой на бежевые пятна нудистов. «Пусти, придурок!» — кричу, максимально напрягая связки. «Я боюсь высоты, ты псих! Я жить хочу!» «Тогда какого черта провоцируешь? Думаешь, здесь все кастрированные железные роботы, а?» Подтолкнул еще на полшага к обрыву. «А-а-а! Сукин сын!» Проорала еще сильнее, подгибая колени и дрожа от панического страха. На ногах стояла с трудом. Артем резко развернул на себя и крепко обнял одной рукой за талию, другой запустил в волосы и сильно сжал их на затылке в кулак, фиксируя мою голову. «Я тебя придушу!» — прошипел сквозь стиснутые зубы, касаясь моих губ своими. «Еще хоть одна такая выходка, и я собственноручно тебя сброшу вниз с этой скалы, поняла?» Он обжег своим горячим дыханием мой рот, выбивая почву из-под ног. Вскружил голову мимолетным касанием губ и отстранился. Я стал еще больше его ненавидеть за то, что заставил внутри все перевернуться вверх дном в очередной раз. Его близость напрочь сбивала с толку. В желудке порхали долбаные мотыльки, чтоб их. «Я без тебя никуда не полечу, так и знай!» Судорожно шепчу потухшим голосом от испуга, цепляясь руками в его стальные бицепсы на руках, впиваясь ногтями в кожу до красных отметин. «Пошла в машину! Живо!» Состроил непробиваемую мину и отпустил меня из цепких рук. Во мне мгновенно сработал запасной генератор, наградив дополнительной энергией и вспышкой адреналина. Рука сама взяла широкий размах. Громким хлопком врезалась ему в щеку, заставив Артема качнуть головой. «Дурак!» — добавила последний штрих отчаянным выкриком во все горло, пытаясь перекричать шум прибрежных волн и свист берегового влажно-солоноватого ветра. «Какого черта тебе нужно? Почему бы тебе просто не взять и не отвезти меня куда следует, а? Чего молчишь?» Словно гордый воробушек, поддаюсь вперед на его широкую рельефную грудь, плотно обтянутую темной футболкой, и с размаху впечатываюсь в нее двумя кулачками. Артем даже с места не сдвинулся, лишь ловко перехватил мои запястья и сжал так, что я вскрикнула от боли. Суровый взгляд дал понять, что больше так делать не стоит. — Хочешь знать, чего я хочу? — переспросил он серьезным ровным тоном. Я продолжала морщиться от неприятных ощущений и смотреть ему в глаза, которые прищурились на миг. В них заплясали черти, и чтобы прогнать из души плохое предчувствие, я списала все на отражение солнечных бликов в потемневшем насмешливом взоре мужчины. «Таких взбалмошных, нерассудительных девиц, как ты, я терпеть не могу. Но в тебе есть что-то такое, мать твою, что не отпускает. Держит цепкой хваткой за яйца. Наматывает нервы на кулак. И знаешь, что самое хреновое в нашей ситуации? Нет? Я так же, как и ты, хочу от тебя избавиться, вместо того, чтобы положить на все болт и отвлечься, трахая твое охренительное тело, зеленоглазка. Так что для нас двоих будет лучше не злить друг друга и не провоцировать на безумие, поняла?» Пристальный взгляд немного потеплел, и он зачем-то добавил на португальском, ослабив хватку. «Мы встретились с тобой не в то время и не в том месте, малышка. Все могло бы пойти совсем по иному сценарию, появись ты в моей судьбе годом раньше. Но у этой злодейки своеобразное чувство юмора». Неестественно рассмеялся он, добавив жирную точку. «Мерда!» Дальше молча уставились друг на друга. Я переваривала последние его слова и поступки и не могла найти им логического объяснения. Не могла понять Артема, его экспрессивного поведения, резких перепадов настроения, впрочем, как и моего. Чувства вины и неловкости пытались пробраться ко мне в голову, но я тут же отбросила их подальше и мысленно притоптала носком, растерла, словно окурок сигареты об асфальт. А в чем, собственно, я виновата? С какого перепугу он на меня взъелся и орет? Ведет себя странно, взвинченно и грубо, будь то пуп земли какой-то. Отнюдь не похож на воспитанного интеллигента с серьезными намерениями. В том, что он заинтересован в просто потрахаться для физического удовольствия, я уже поняла. Но зачем строить из себя ревнивца собственника и указывать, что я должна делать и как я обязана себя вести? В конце концов, он мне кто? Муж? У самого свадьба на носу. Какая ему разница, что я на себя напялила? Здесь каждая вторая девушка так одевается. В чем, собственно, я убедилась и не раз. Датчик на приборной панели его автомобиля зашкаливал, указывая 38 градусов жары, и это под вечер. Разве можно вынести такую температуру воздуха, щеголяя целыми днями в плотных хлопковых джинсах и в футболке? Конечно, нет. Никто такого не выдержит, даже он. У самого шорты надеты, а мне, значит, нельзя? О, Как же я хочу летнюю грозу с громом и молниями, с теплыми струями ливня, под которыми можно порезвиться босиком, как в детстве, и охладить изможденное от жары тело. А еще лучше было бы запрыгнуть с разбега в океан и насладиться живительной прохладой. Идем. Голос Гаура заставил вынырнуть из раздумий, в которые я неожиданно для себя погрузилась. Скользнув по моему телу очередным недовольным взглядом, потянул за локоть в машину. Опять злиться на что-то. Если бы мне кто-нибудь предсказал, что я стану пленницей семерых неотесанных накачанных варваров, из которых ни один не подходил на роль принца, я бы тому рассмеялась в лицо. Чужеземцы, чтоб их! Все как на подбор. Темноволосые, подтянутые, с загорелой кожей, с остальными мышцами и с черными пушистыми ресницами, обрамляющими выразительные хищные взгляды. «Мне показалось, или между вами вспыхнула искра?» — вмешался любопытный Алехандро, как только мы сели в машину и выехали на трассу. У самого в бриджах Пиноккио нехило приврал. Сидит, расставив ноги в стороны, демонстрирует свой девайс без малейшего зазрения совести. Вот как мужчинам удается чувствовать себя настолько комфортно, казалось бы, в таких вот неловких ситуациях. Жар окатил мое лицо, стоило заметить нешуточную эрекцию. Я пожалела тысячу раз, что не надела лифчик хотя бы от купальника. Сгораю от стыда из-за своих торчащих сосков и не могу прекратить это безумие. Тебе показалось, Алехандро. Руки Артема сильнее сжали руль, как только его взгляд поймал в зеркале заднего вида раздражающий объект. Солнечный блик отскочил от помолвочного кольца Гаура, напомнив размах блестящего лезвия ножа. Почему-то ободок из платины на безымянном пальце мужчины меня неимоверно бесил. Свое колечко я так и не нашла, да и искать больше не рискнула. Хватило одного раза. «Кого ты пытаешься обмануть? Даже Алехандро заметил. Я же вижу, как ты на нее смотришь, как реагируешь. Да у тебя такого притяжения с Алисой не было». Майкл внезапно обнародовал новые факты. «Рискнешь пойти против воли отца?» «Мне было бы похеру, если бы невеста не была моей сестрой, а ты моим другом. Артем, у тебя свадьба через 2 недели, а ты вцепился в девчонку, как коршун в цыпленка, прекрасно зная о том, что никакого будущего у вас нет и, в принципе, быть не может». Они общались на родном языке, как будто бы меня не было рядом. Все эти разговоры о девушках Артема заставляли напрягаться и нервничать. «Но тебе не похер, Майкл. Ты сейчас ведешь себя точно так же, как 2 года назад, когда я состоял в отношениях с девушкой, которую выбрал лично для себя и знать не знал о ваших планах с отцом. Вы втроем удачно подвинули Алису, спровоцировав ее отъезд. Мне всегда было интересно, какая сумма ее привлекла, а?» В голосе Артема прозвучала насмешка со слабыми нотками сожаления. «Ты ведь не любил ее. К чему все эти упреки?» «Я не люблю трепаться о своих чувствах. Алиса мне нравилась. Намного больше, чем твоя сестра. Без обид, Майк. Ты же сам вынудил на откровенный разговор». «Чем тебя не устраивает Маргарет? Вот уже год, как вы вместе. Я не замечал между вами разногласий». «С Маргарет удобно. Я не говорил, что она меня не устраивает. Но это не одно и то же, как если бы я был влюблен в нее. Твоя сестра отлично трахается и годится в роль жены. У нас общая цель — достижения прибыли. Женщина с холодным рассудком — все, что мне нужно на данном этапе жизни». «Тогда объясни, зачем тебе Елена?» — возмутился Майкл, выразив недоумение. «Майкл, блядь, ты серьезно?» Артем вспылил, глядя на дорогу. «Считаешь выходку Гонсала нормальной шуткой? Отпусти я сейчас девчонку на все 4 стороны. Завтра сюда припрутся копы вместе с миграционной службой, чтобы разыскать ее подруг, которых я в глаза не видел. Нахрена мне лишний геморрой в заднице? Она и шага от меня не сделает, пока я не улажу эту большую проблему. Где прикажешь взять ее документы, чтобы отпустить со спокойной совестью, отстегнув пару штук за моральный ущерб? Если старик вбил себе в голову какую-то идею фикс, он не успокоится, пока не добьется своего. Я не могу связаться с братьями. Они вне зоны доступа. Причем оба. И если две другие такие же безбашенные девицы, как эта, то мне их искренне жаль. Вот же сукин сын. Судя по его скромным запросам, на роль сердцеедки я не подхожу ни по каким параметрам. Но это и к лучшему, ведь у него уже есть удобная Марго, и не дай бог оказаться на ее месте. Что-то мне подсказывает, что любимой женщины этот сухарь не заслуживает, и, видимо, не зря. «Почему-то мне кажется, ты не отпустишь ее», — определил ситуацию Алехандро. Я тут же поперхнулась слюной, но удалось быстро откашляться. «Черт! Вот это сейчас вообще что было? Они в своем уме делать предположения, не соответствующие моим желаниям? Я что, похож на психа?» Артем нервно хохотнул. «Ты почти им стал», — раздраженным голосом добавил Майкл. «Что для тебя, в принципе, не присуще? Куда подевался хладнокровный гаур, которого я знал?» «Кхм-кхм. Артем?» Алехандро явно направил свой колючий взгляд мне в затылок, иначе бы я не ощутила пробежавший по позвоночнику мерзкий холодок. Напряглась, как только раздался сбоку недоверчивый тон мужчины. «Ты уверен, что девчонка не знает наш язык?» «Вот же ж Джеймс Бонд недоделанный! Лучше бы следил за своим Пиноккио в штанах!» Пытаюсь дышать ровно и смотреть на бегущие картинки, завораживающие здешние местности. Артем какого-то лешего сбавил скорость и призадумался, покосившись на меня. Затем хмыкнул и снова уставился на дорогу. Очередная волна оцепенения пронеслась сквозь все мое тело и отпустила. «А ты проверь!» — неожиданно огорошил идиотским советом. «Спроси ее о чем-нибудь слишком интимном. С неловким румянцем она выглядит чертовски сексуальной».